Глава 39. Стейгри встретил бойцов четвертого клана противным мелким снежком и унылым холодным ветерком, пробирающим до костей. Воздушный порт второго по величине города Северного побережья находился на самом берегу Белого океана, соседствуя с портом морским. До самого порта отсюда добрых 4 километра, но два ножа решил не брать Кэп. Пешая прогулка должна была стать не только хорошей разминкой, но и возможностью почувствовать, наконец, под ногами твердую землю. Перелет затянулся на добрых 7 дней, и на то была веская причина. Один из участников игры находился именно в Стейгри и его окрестностях. Красный фонарик переместился в первую же ночь после начала битвы и замер. К счастью, Кривой был слишком пьян, когда они с два ножа заключали договор, и совершенно не помнил условий. Потому представитель безо всяких сомнений назвал пунктом назначения Стейгри, а не Северный, как собирался ранее, и не заплатил ни кредита сверху. Впрочем, в семидневном перелете были и плюсы. Два ножа упражнялся все это время. Он сбросил пару килограмм, его мышцы окрепли, да и в целом представитель четвертого клана начал чувствовать себя гораздо лучше, чем раньше. Сейчас он вряд ли бы запыхался бы и вспотел по дороге в порт. Хамайя всегда говорила, что обладатель слепка намного сильнее обычных людей. Раньше два ножа не слишком-то в это верил, но сейчас убедился на собственном примере. В общем, два ножа совершенно сбросил с себя личину Нестала, а с ней лет 10 в придачу. Кровь кипела в его жилах, требуя драки, и представитель не собирался сопротивляться своим желаниям. В случае победы он завладеет вторым слепком и новой способностью вместе с ним еще до зимы. И тогда уже плачьте, противники. Широкая ровная дорога вела их в Стейгри, минуя большие поместья местных богачей. По дороге ползли повозки, которыми, судя по свисающим с их шеи кулонам, по большей части управляли рабы. Возницы без этих украшений откровенно поплевывали на их обладателей, норовили оттеснить их с дороги и материли, на чем свет стоит, хотя многие свободные выглядели гораздо хуже и беднее большинства рабов. Ошибиться они не боялись. Прятать кулоны под одеждой категорически запрещалось, а нарушение этого запрета жестоко каралось. Но некоторых рабов даже возможность кары не останавливала. Два ножа увидел минимум троих, на чьих лицах были выжжены клейма с именами хозяев. У одного такие отметины были на обеих щеках и на лбу, и бунтарь все равно пытался максимально скрыть кулон под одеждой, оставив на виду только его краешек. Воняло рыбой и коровьим дерьмом. Под подошвами сапог весело похрустывала крупная щебенка. Два ножа глубоко вдыхал холодный воздух и просто радовался предстоящей драке, надеясь, она будет хорошей. Его оппонент, почувствовав приближение, зашевелился, но практически тут же остановился где-то на южной оконечности города. Как бы представитель четвертого клана не рвался в битву, на рожон лезть он не собирался. Существовала вероятность того, что у противника здесь оборудована настоящая крепость, и он сидит сейчас в окружении телохранителей в ожидании нападения. Нет, два ножа не так глуп. Несколько дней уйдет на то, чтобы разведать обстановку и, возможно, самому устроить ловушку, смотря против кого придется сражаться. Неподалеку земли двух кланов, 10-го и 11-го. Выходит, им придется иметь дело сначала с Силией, соплячкой, год назад потерявшей отца, либо с сумасшедшим старикашкой Корвелом. О способностях девчонки представитель четвертого клана не знал ничего. Ее отцу удалось сохранить их в секрете. А вот Корвел, скорее всего, обладал способностью обманывать зрение противников. По крайней мере, такова была сила всех его предков. Вскоре то тут, то там к дороге начали липнуть нищие лачуги, в конце концов превратившись в бесконечную серую череду трущоб. Состоятельные жители предпочитали жить подальше от моря и сопутствующей ему рыбной вони. Вероятно, в одном из богатых поместий и расположился противник. Потому-то два ножа и решил остановиться где-то посреди трущоб. Во-первых, их с предполагаемым противником все еще разделяло приличное расстояние. Во-вторых, если враг решит действовать, пусть уж лезет сюда. А у представителя четвертого клана пока будет время, чтобы собрать нужные сведения. Подходящее жилье нашлось достаточно быстро. Причем два ножа едва его не пропустил, не обратив внимания на то, что пестрая череда лачуг с торчащими, где ни попадя, окнами, на самом деле один большой одноэтажный дом, где наверняка обитало не меньше 20-30 семей. Обойдя это общежитие кругом, представитель только убедился в своей правоте. Двери и окна оказались и по ту сторону дома, то есть людей здесь жило вдвое больше. С той стороны дома тянулась череда выгребных ям, сараев, кучи мусора и несколько коптилен. Все это было понастроено... нет, понатыкано как попало, образуя целый лабиринт, по ту сторону которого наверняка находилось еще несколько таких же больших домов. Теперь нужно найти квартиру. На два ножа угрюмо смотрела чумазая кореглазая девочка лет 6. Нет, скорее ей 7 или даже 8, а такой маленькой она выглядит из-за постоянного недоедания и худобы. Ее диковатый затравленный взгляд чем-то напомнил представителю то, как Цыпка впервые посмотрела на него из-за стальных прутьев клетки, и это решило все вопросы. Два ножа кивнул телохранителем и подошел к девочке. «Ты живешь здесь?» – спросил он так ласково, как мог. Девочка, не мигая, уставилась на него и молчала несколько секунд. Потом сплюнула на землю и процедила неожиданно резким голосом. «Кредит!» «Что?» «Кредит, или я не буду провожать тебя к своей матери. Еще кредит, и я предупрежу вас до того, как вернется отец». «Зачем?» — начал было два ножа, но осекся. «И так понятно, кем подрабатывает мать девочки». «Значит, мать дома?» «Да». Островитянин вытащил из кармана 10 и подал девочке. Та бесцеремонно выдрала ассигнацию из его руки и, повернувшись на пятках, пошла вдоль дома. Дверь квартиры девочки выходила на дорогу. К тому же ее отделяло от края дома всего 2 других, и это было практически идеально. Во внутреннем дворе все наверняка знали друг друга в лицо, и чужаков сразу бы заметили. Рядом с дорогой же они не так будут бросаться другим в глаза. Скорее всего, про них все равно уже через день будет знать вся округа, но надежда на то, что про них быстро забудут, если они не слишком будут светиться здесь, оставалась. В конце концов, в этих трущобах наверняка появлялись и оседали чужаки. Крестьяне с хуторов, разорившиеся жители лучших районов, да кто угодно. Жилище девочки представляло собой единственную комнату с несколькими занавесками, прикрывающие спальные места. Столом, несколькими стульями, камином да 3 большими сундуками. Здесь воняло мочой, дымом и рыбой. Мать, копошащаяся у очага, обернулась и зло уставилась на вошедших. Это была худая и потасканная жизнью женщина лет 25. Возможно, родись она в других условиях, выросла бы красавицей, но, видимо, и того, что осталось от ее возможных природных данных, было достаточно, чтобы пользоваться спросом у местных. «Я же говорила, не водить больше 2 за раз», — зло сказала она девочке, но та уже выбежала за дверь. «Мы не за этим», — сказал два ножа, еще раз оглядывая помещение. «Скажи цену за это жилье, и я дам тебе вдвое больше». «Шутишь, что ли?» — еще более зло процедила женщина. Вместо ответа представитель 4-го клана вытащил из кармана небольшую пачку ассигнаций. «Даю вдвое больше твоей цены за эту дыру и все, что в ней находится». Через 5 минут женщина с горящими от радости глазами убежала искать дочь, чтобы потом бежать в порт встречать мужа с новостью о сказочном богатстве, нежданно свалившемся на их голову. И это несмотря на то, что два ножа заплатил ей лишь на 10% больше названной суммы. В конце концов, не просто так он половину жизни был уважаемым купцом Нестовым. Когда женщина ушла, представитель 4-го клана уселся на твердую старую циновку, небрежно брошенную на 1 из 3 лежаков, и вытянул ноги. «Хас, нам нужна нормальная еда и выпивка. На этом пока все». Телохранитель кивнул, скинул свою сумку на 1 из лежаков и вышел. «Жаль, парни, лежака всего 3, но одному из нас всегда придется бодрствовать». «Есть план, босс?» — спросил Заан, младший брат Хааса. «У меня всегда есть план. Пока же я хочу нормально пожрать». Давно он не бродил по этому месту, даже практически забыл его. Когда Хамайя выбрала два ножа представителям, он частенько бывал здесь. Но потом Белый домик и его обитатели все реже забредали в его сны. К тому же, когда два ножа был здесь в последний раз, он был лишь ребенком. Сейчас же представитель стал куда старше. Он дорос до юноши, которым был когда-то в настоящем мире, высоким и яростным, с кипящей в жилах кровью. И кипящей в сердце ненависти к несправедливости. А здесь, в отражении, совершенно очевидна жизнь настолько же несправедлива, как и на Нейе. Часть детей покинули домик и выстроили себе на окраине сада три шалаша, отгородив их забором. Пусть и невысоким, но для остальных детей даже такая преграда казалась непреодолимой. Оставшиеся в домике жители, которых было примерно вдвое больше, чем изгоев, судя по всему, не имели доступа к большей части сада. А ведь именно там росла земляника, которой когда-то объедался два ножа. Изгоев оказалось меньше, но они были старше, крепче, да еще и оказались вооружены палками и ножами. Стоило кому-то из обитателей домика только приблизиться к их территории, его быстро прогоняли, не стесняясь пользоваться при этом еще и камнями. Поэтому живущим в домике детям приходилось идти в поисках еды на пустырь, то место, где были похоронены взрослые. Тела большинства детей носили на себе следы постоянных драк, синяки, царапины, даже шрамы. А их одежда была изодрана в клочья. И совершенно очевидно, ни одна из сторон не может одержать верх. Жители домика давили числом и злобой, изгои имели оружие. Ситуация оказалась патовой. Но здесь, спустя столько лет, появился два ножа. А у него всегда был план. Ночью он разрушит забор. Наверняка это спровоцирует детей из домика на атаку. Пусть дерутся, возможно, самые большие забияки как следует пострадают. А после драки остальных утихомирит уже два ножа. В конце концов, он старше и сильнее всех. А на его поясе висят два самых настоящих ножа. Даже если кого-то придется убить, ему плевать. Когда-то они жили вместе, значит, обязаны объединиться, чтобы в дальнейшем работать сообща. Пусть это породит волну насилия, пусть даже погибнет большая их часть, под строгим надзором они выстроят новый мир. Два ножа поудобнее устроился в своем укрытии. Куча наваленных веток, оставшихся должно быть после строительства забора, и принялся есть землянику, которую собрал по дороге к опушке леса.